Застрявший в горах морской кит «Левиафан» представлял собой брата-близнеца покалеченного на Медни ударного авианосца Том Клэнси. Но ведь тот все-таки подвергся атаке в окрестностях Африки, в родной стихии Атлантики. И это было не так обидно. Умирать здесь, в обезвоженной среде, гораздо выше уровня моря, что могло быть более позорно для морского хищника, в нормальных условиях доминирующего над сушей и воздухом. Как и Клэнси, этот корабль назвали в честь писателя, и, кстати, гораздо более знаменитого и древнего. И так же, как Клэнси, Феннимор Купер относился к новейшему классу авианосцев. Глупость, теперь уже явная пустопорожность предварительного расчета, загнали его в горы. Это ж надо было додуматься тащить самый мощный из оставшихся на сегодня подвижных форпостов Соединенных Штатов из океана в океан самым коротким путем, через Панаму. Ведь можно было, вполне можно, и даже из сегодняшнего прозрения необходимо перебраться в Мексиканский залив привычным способом, с огибанием Южной Америки или даже с обходом огненной земли. Однако обстоятельства, чертовы геополитические обстоятельства, те самые, для разрешения которых и создавался Феннимор. Они заставляли торопиться, брали за горло. Дело уже было даже не вовсе в тратах топлива из-за удаления маршрута. Тем более, что в событиях участвовал атомный котел с гарантированной заправкой в 1,5 миллиона миль. Первостепенную роль загробастало время. Любую, тем более непланируемую и раздутую ни тобой, ни урядицу, легче всего задавить в зародыше. Пара-тройка эскадрилей морской авиации, в нужный момент прошедшая над не в меру разгоряченными головами, может разрешить щекотливую и неясную ситуацию с достаточной уверенностью. Многосуточное отклонение к проливу Дрейка вполне способно привести к тому, что порой слитности гиперзвукового удара по перепонкам в момент пересечения эскадрильи скоростного барьера станет уже недостаточно. Что тогда окажется в самый раз? Прицельная привязка бомб к лазерному лучу или четкая выверенность ковровой бомбардировки центральных улиц, подвернувшегося под руку мегаполиса? И то, и другое очень нежелательно, а в пределах метрополии вовсе недопустимо. Помимо всего, играли роль затраченные десятилетия назад 115 миллиардов долларов. В преддверии грядущего топливного кризиса, точнее нефтегазового коллапса, Панамский канал углубили и помимо того произвели модернизацию и перестройку основных шлюзов. Затраченные доллары требовалось время от времени оправдывать. Почему бы не попробовать протащить пешгор новейший авианосец? Доработка океанского капилляра вполне позволяла продевать в шлюзовые створки даже 100-тысячетонных монстров. И как на этом фоне было не возродиться верованию в предначертанность судьбы? Ведь оказывается, чьи-то отстающие во времени решения теперь определяли последовательность действий сегодняшнего дня. Ныне Феннимор Купер вместо помощи в стабилизации обстановки в метрополии добавил головной боли копанным в кордильеры стратегическим командирным пунктам. Им следовало напрячься, думая не просто о том, как перенести его в Атлантику, а вообще выручать из щекотливой ситуации.